Глава 31. Куда это его повезли? Грибовский, потуже закутавшись в старый серый шерстяной плед, закинул в рот очередное цветное дроже. На кладбище, ответил Дум. Он аккуратно дул на чашку, заполненную ароматным горячим шоколадом. Вместе с Грибовским они сидели на откинутой задней двери, ну или как там называется эта штука в скорой помощи. Учитывая то, насколько новенькая, неисписанная граффити-краска покрывала карету медиков, насколько необшарпанными выглядели пожарные тяжеловозы и то, как справно работали спасатели, тушащие пламя в развалинах, не давая тому перекинуться на соседнее здание, трудились явно не местные. «Ты вызвал?» – спросил Алекс. «Да и горячий шоколад, мне надо быть новым Гиппократом, чтобы знать о том, что при магическом истощении лучше всего помогает сладкое. А жидкое сладкое усваивается куда быстрее его твердых аналогов. С другой стороны, чтобы медики в Хайгардене возили с собой горячий шоколад на случай, если у вызвавшего наряд будет истощение, да здесь-то магов раз-два и обчелся. А те, что есть, на службе у мафии, а у тех и свои костоправы на зарплатах числятся». «Не-а», мотнул головой Грибовский и тут же, судя по не самому музыкальному вою, пожалел о содеянном. Вообще, не считая помятого прикида, Эспер выглядел как новенький. Красноволосая тварь регенерировала со скоростью, которой позавидовала бы любая ящерица. «Странно». «Что именно?» — уточнил поляк. «Ты сейчас про то, что всунул тому парнишу ручку в ноздрю? Про то, что какого-то несчастного гнома-контрабандиста отправили убивать и демона-колдуна, которых и на Старой Земле не часто встретишь, а про Майер-Сити и говорить не приходится? Или про то, что...» «Странно», — перебил Алекс. «Что я тебе верю, обычно такого не происходит». Грибовский схватился за сердце. «Дорогуша, ты ранил меня в самую душу». Они замолчали. В тишине, относительной, учитывая ту, какую активность проявили городские службы на этом отдельно взятом участке, они наблюдали за тем, как, словно муравьи, спасатели, полицейские и медики разводили дикую суету. А в это время чуть поодали в черную длинную машину, не очень аккуратно при помощи лебедки грузили каменную статую. В ней легко узнавался лысый Броми. «Так, куда его увозят-то?» — напомнил о своем вопросе Грибовский. «Я думал, что гномов забирают свои и хоронят-то где-то в горах». Броми был изгнан. «Чуть тише, чем планировал», — ответил Алекс. «Изгнан?» — присвистнул Грибовский, и Алексу показалось, что где-то рядом пробежал енот. «Что такого надо сделать гному, чтобы его изгнали из... Он убил человека». Гвардеец тут же посмурнел. «А, ну да, конвенция. Любое волшебное существо, осуществившее вредительские действия по отношению к человеку, если те не были совершены в целях самообороны или защиты близких, подлежит суду и изгнанию из общины». «Да», — кивнул Алекс. «Но почему он не отправился в тюрьму?» Дом повернулся к гвардейцу и встретился с ним взглядами. Красноволосый прикалывался или действительно? «Я не читал твоего досье». Грибовский словно прочитал мысли Дума. «Ну, только ту выжимку, которая была нужна для дела». «Надо же». Алекс снова поверил. Старик-профессор его бы уже за это распял на ближайшем перевернутом кресте. Черный маг, который верит на слово, да даже не светлому, а любому другому разумному существу, уже почти мертвый черный маг. Во всяком случае, в это верил профессор Раевский. Броми убил человека в целях защиты ближнего. Тогда этим ближним был другой человек. Алекс поставил кружку с шоколадом рядом и проводил взглядом исчезнувшей во тьме безлунной ночи черный катафалк. Подросток, если быть точнее. Один достаточно способный черный маг, чтобы подвязаться на работу с мафией, но слишком глупый, чтобы не заметить второго дна. Броми спас этого подростка, за что его изгнали из общины и обрели на лысо. «Оу», — только и протянул Грибовский. «Может, и действительно надо было прочитать твое досье. Получается, вы были друзьями?» «Нет», — покачал головой Алекс. «Но у нас было нечто общее». «И что общего может быть у гнома и человека?» «Скорее, у контрабандиста и черного мага». «Ну так и...» Алекс ухмыльнулся, и будто это был не шоколад, а виски, вылил его на ручеёк воды, текущий через разбитый асфальт в сторону развалин лавки. «У контрабандистов и черных магов не бывает друзей». Они снова помолчали, К ним несколько раз подходили медики, но чтобы тут же быть отправленными на все три буквы мужского полового органа. Тем, разумеется, это не нравилось. Особенно молодой девушке. Она говорила что-то о сексизме. Может, ее следовало послать в пиз... Гном говорил что-то о саркофаге, так? Поток мысли Алекса прервал очередной вопрос Грибовского. «Ага. И что за саркофаг?» «Понятия не имею», — развел руками Алекс. «Броми сыграл в камень раньше, чем я смог нормально с ним перетереть за всякое». «Ну да, ну да. Может, есть какие-то мысли? Только те, что из нас двоих, это ты, сыщик гвардии, а я самый обычный миролюбивый профессор черной магии. Так что сам думай и...» «И не думаю, Алекс, что ты заинтересован в том, чтобы по городу носились демоны, а вместе с ними спера-террористы, подрывающие место твоей работы». Вот как раз в последнем поляк ошибался. После происшествия в первом магическом занятия возобновят не раньше, чем через месяц. Так что Дум был в чем-то признателен этим шахидам. Но учитывая серьезное выражение морды гвардейца, этот комментарий стоило оставить при себе. «Твоя правда», — кивнул Алекс. «Итак, что мы имеем?» «Пока собственные задницы. И не могу сказать, что подобный вид анонизма меня устраивает. Но, с другой стороны, это лучше, чем если бы нас оставили раком Фейри. Кстати, не хочу сгущать краски. Но у нас осталось полтора дня до часа Хэ, который назначила МЭП». «Почему Хэ?» «Потому что будет Хэ-Рова», с явным акцентом уточнил Грибовский. «Логично». Снова согласился Дум, а затем скривился. «Дьявол его рога! После твоего каминг-аута такие ремарки звучат очень...» «Нормально они звучат, дорогуша. Просто ты гомофоб. Я ведь не жалуюсь на тему твоего сексизма. Эй, тебя что, покусала та медсестричка?» «Ну, я был бы, конечно, не против. Но все это лишь пустые мечты. А реальность такова, что у нас за несколько дней подорвали посольство в Фейри, захватили школу магов и поубивали отпрысков людей при власти и бабках. А теперь порешили единственную ниточку, ведущую к тем, кто за всем этим стоит. Так что мы в заднице, Алекс, и я понятия не имею». Дум, прерывая тираду Грибовского, поднял указательный палец. «Уно моменто», — произнес он и не без труда достал из внутреннего кармана того, что некогда являлось модненьким пиджачком. То, что некогда являлось не менее модным смартфоном от компании с логотипом в виде надкушенного яблока. То, что аппарат до сих пор функционировал, являлось не менее чем технологическим чудом. «Алекс, Дум на проводе». «Очинись, Алекс, провода — это даже не прошлый век». Из динамика, пусть и с помехами, прозвучал знакомый голос. «Спасибо за информацию, Риза, но уговор был иной. Ты что-нибудь выяснила по моему вопросу?» «Выяснила». «И?» «Ты мудак и сука». «Спасибо за комплимент. Теперь можно что-нибудь, чего я без тебя знаю?» «У тебя маленький член». «Ну, с колен видно, конечно, лучше, но тем не менее. Что с демонами, Риза?» В ответ прозвучали какие-то очень горячие и смачные ругательства на итальянском языке. Часть из них Алекса даже понял. Все же нет лучшего места для обмена знаниями, чем постель. Там учишься куда быстрее, чем за партой. «Мне пришлось потратить 4 монеты и...» «Можно к делу, Риза». Алекс устало помассировал переносицу. Очки, разумеется, не уцелели, что не могло не огорчать. Эту пару с именем номер 864 Дум особенно любил. «Можно. Про посольство никто ничего сказать не может. Но за последний месяц количество случаев черного экзорцизма выросло на 400%. «Что-то еще? Потому что мне начинает казаться, что ты не до конца отработала не самые маленькие деньги». «Фарух 3 дня назад принял вип-ложи клуба высокопоставленного гостя». Сердце Алекса пропустило удар. «Насколько высокопоставленного?» «Достаточно, чтобы после этого старик напился до беспамятства». Дум выругался. Очень и очень грязно. «Именно, Алекс». Голос Ризы стал холодным и отрешённым. «Не знаю, во что ты вляпался, но не звони мне больше и не ищи. Я на пару месяцев слетаю на море, возьму отпуск. И раз уж мы с тобой трахались, то советую тебе поступить так же». После этого в динамике зазвучали гудки, и что-то подсказывало Думу, что данный номер больше не активен. Риза всегда знала, когда следует поджать хвост и свалить с корабля. Только, увы, в случае с Думом этот фент был невозможен. «И?» — многозначительно спросил Грибовский. «Нам нужна консультация, надо убедиться». Тихо протянул Алекс, а затем куда громче, повернувшись в пустоту, перебарывая отвращение, произнес: «Подполковник Охара, вы сможете организовать встречу с синдикатом?» «Дорогуша, у тебя глюки? Охара сейчас наверняка в офи...» «Как вы смогли меня заметить, профессор?» Мою вуаль не замечают даже высокоуровневые адепты. Буквально раздвигая тени на мигающий свет разбитого фонаря, вышла сногсшибательная красотка Фейри О'Хара. Омерзительное создание. «Ну, кто-то ведь должен был вызвать всех этих ребят», — криво улыбнулся Алекс.